Тунси вырыл ловчую яму и поймал в нее супоросную свинью, которая принесла ему много поросят. Это были очень милые подвижные животные рыжеватого цвета с продольными черными полосами вдоль всего тела. Молодые кабаны очень привязались к людям и все время лезли в дом, что тоже доставляло немало хлопот женщинам, постоянно гнавшим их на двор. Не только кабаны, но и медведи и тигры частенько подходили к дому вплотную. Один раз два мальчика, 8 и 10 лет, пошли на охоту за рябчиками. В шагах в 150 от дома проходила старая сухая протока. Мальчики туда и направились. Когда они вошли в старицу, то неожиданно наткнулись на тигра. Зверь уставился на них своими желто-зелеными глазами. Тогда старший из мальчиков выстрелил в него дробью. Тигр затряс головой и убежал. В перерыве между дождями мы совершали экскурсии и уходили иногда далеко от дома. 10 августа утро было ненастное, но потом погода как будто стала немного разгуливаться. Вынужденное сидение на одном месте всем очень надоело, поэтому как только выглянуло солнце, Кардаков взял свой фотографический аппарат и поехал на другую сторону за Анюй, а я направился в сторону от реки с намерением достигнуть края долины. Путь мой пролегал по большому лесу, состоящему из пород, даурской лиственницы, аянской ели, белокорой пихты, корейского кедра, душистого тополя, маньчжурского ясеня, амурской липы, монгольского дуба, горного ильма и черной березы. Кроме того, здесь произрастал акатник, небольшое деревце, ствол которого имеет сердцевину красно-коричневого цвета, окруженную желтой заболонью. Древесина акатника настолько тверда, что о нее тупятся топоры. Коричневая шелушистая кора и средней величины овальные кожистые листья, белесоватые с исподней стороны, дадут читателю некоторое представление об этом деревце, названном в честь известного исследователя Маака. По соседству с акатником виднелся маньчжурский орех, родной брат грецкого ореха и одно из самых красивых деревьев в Уссурийском крае. Большие листья его расположены по концам ветвей, а орехи с толстой кожурой окружены мясистой зеленой оболочкой с остроконечными выступами. Древесина здешнего ореха считается весьма ценной. Там и сям виднелись светло-серые стволы пробкового дерева, называемого русскими «бархатным». Под пробковой морщинистой корой его лежит слой заболони ярко-желтого цвета. Листья этого дерева по внешнему виду несколько напоминают иву или рябину. Весной оно одевается зеленью позже всех. На Анюе мы застали его уже с черными ягодообразными плодами, издающими своеобразный резкий запах. На солнцепеках по каменистым местам росла группами и в одиночку колючая оралия, имеющая вид пальмы с перисто-раздельными листьями в метр величиной. Ствол ее достигает высоты от 3 до 5 метров и сплошь усажен большими острыми шипами. Из самой середины листвы поднимается кверху большое бело-желтое соцветие. Оралия тоже отцвела и готовилась осыпать свои семена на землю. Но самым красивым растением в долине Анюя, бесспорно, был амурский виноград. Местами он так опутывал кусты и деревья, что за листвой его, уже окрашенной в цветистые нежно-розовые тона, положительно не видно было, кого именно он избрал своей опорой, чтобы подняться повыше к солнцу. Если ему мало было места, он перебрасывался на соседнюю растительность, цепляясь усиками за ветви деревьев или свешивался вниз длинными гирляндами. Плоды у него уже начали созревать и приобрели синеватый оттенок. Я старался выбирать места открытые, где меньше было валежника. Попутно я заметил ядовитую чимерицу белую с грубыми плойчатыми листьями, космополитичный папоротник орляк, обыкновенный, листья которого действительно похожи на крылья орла, и ландыш маньчжурский, который ничем не отличается от европейского вида.